Глава 11. Хорошо, как быть на свете секундантом. Никого не надо убивать. То есть я очень порадовался новой для себя роли, а ректору, судя по всему, оно давно без надобности. И не нужны мне земли боярина, пусть дума забирает. Я и без них по пути домой рассеянно улыбался. И у себя я снял шинель и шапку, так не под душ и менять форму в пятнах, а как порядочный пошел навещать девушек. Катя вслух с выражением читала английскую газету, Клаве убежать не позволяло самочувствие, а Наде чувство долга. Ну, я бы убежал, а ей, может, нравилось. В общем, перестала Катя читать и воззрилась на меня. Я сказал, что просто зашел проведать, и по дороге еще Катю спросить, прилично ли сейчас позвонить редактору московского еженедельника. Она ответила, что все у них было нормально, и звонить человеку домой вечером в воскресенье очень неприлично. Я грустно вздохнул и молвил, что пошел тогда к Авдею Мухаммеду. Как-то неловко я выразился. Катя отложила газету на койку, порывисто встала и пошла в гостиную. Я пошел за ней, а она отрывисто спросила через плечо. «Что тебе от него нужно?» «Да спросить только!» — воскликнул я. «У меня ж телефона под рукой на неделе нет». Катя подошла к аппарату, сняла трубку и, накручивая номер, мило мне улыбнулась. «Сам будешь говорить?» «Не!» – воскликнул я и сказал. «Попроси прислать журналиста ко мне в корпус во вторник в обед». Ей быстро ответили. Катя извинилась за неурочный звонок и передала мою просьбу. Чему-то покивала, проговорила «хорошо» и положила трубку на рычаги. «Что он сказал?» – спросил я с тревогой. «Он сказал, что давно ждет, когда ты захочешь высказаться лично и пришлет лучшего», – сказала Катя. «Ну ладно», проговорил я. «Скоро ужин». «Мелания нас кормит», улыбнулась Катя и вдруг замялась. «Извини, я могу, конечно, прийти ненадолго. Ну, к тебе». «Тебе еще понадобятся силы. Потерплю», сказала я грустно. «Иди уже, Клаве». «Ага», ответила она и вышла из гостиной. Дальше неинтересно и вообще не суть. Утром в понедельник я приехал в корпус. Тогда-то все и началось. Уже в обед меня вызвали к ректору, где я рассказал представителям гордумы по этике, как ректор заколол Олега. Самый представительный опять сказал, что я не противоречу Григорию Васильевичу. За неявку на дуэль род Кузнецова Петра лишается боярства, и он лично будет исключен из московского клана магов. Олег Колесников правомочно вызван и убит моим секундантом. Корпусу засчитывается и эта победа. Но главное, я стал с особой серьезностью совершенствоваться в магии и бороться за баллы успешности. Например, задачи со звездой принимали не все подряд. Если кто конкретную задачу уже решил, она выбывала из списка, и с ее решением могли все познакомиться. Теперь учтем, что не я один нашелся умный. У нас в корпусе только магов целых 5, не считая просто одаренных ребят. И получим, что легких задачек совсем не осталось. Бывает, только осмыслил условия, а кто-то уже бежит с ее решением. Другое дело начертательная геометрия. Ведь кроме правильного решения, требуется безупречно оформить. А тут только черчение чего стоит. Но я же и так занимался с Дементием Архиповичем. Тренировал глазомер и твердость руки, так что в этой области я получил приличную фору. Потом физкультура. Просто за прохождение полосы препятствий дается балл. Да за решение простого примера насчет во время ее прохождения тоже балл. Но за каждый подрыв снимается целый балл, потому парни проходят полосы только для зачета. Один или реже 2 раза. Я наловчился без подрывов проходить по 4 разные полосы за одно занятие. Чаще проходить и больше решать я не успевал физически. И само собой окопы. Каждый день я просто нарывался на наказание. Бывало, по 3 урока подряд не поднимал руки и подумывал уже складывать на парту ноги, как бы вызывающе это ни выглядело. И так и добивался, что меня наказывали рытьем окопов. Мое отделение занимало 1-е места, и я, как главарь, получал 2 балла, а мои парни по 1. Правда, они награждались больше за старания и более к наказаниям не стремились. То есть я еще и укреплял дисциплину на уроках. Рыжим близнецам оставался всего мой час. Пришлось приложить усилия, чтобы они не чувствовали себя обделенными. Входил в тотемный транс и весь час не давал им продыху. Все чаще обоим сразу. Ну, не знаю, еще не жаловались. В любом случае, я старался. И самое-самое главное. Чего это мне так приспичило заработать отпуск? Ну, посудите сами. Почти два десятка бояр выступили за меня. И враги уже два раза пытались извиниться. Вот чтобы облегчить им и себе жизнь, я пообщался во вторник с газетчиком. Там особо и говорить было не о чем. Я успел потом даже пообедать. Значит, первым делом поблагодарил Костю Гаева и всех-всех за участие. Отдельно заметил, что поддерживаю идею Кости о состязаниях дружин и у себя в этом направлении уже развиваюсь. Тут вообще должна решать общественность и газета, как выразитель ее чаяний. Но все это по дороге, главное в другом. Я никогда не ставил под сомнение право князя Москвы иметь отличную от моей позицию. А что он погнал на меня, да бог ему судья. Я же стою на позиции папы своего и доблестных предков. Враг остается врагом, пока его не уничтожат. Я считаю священным право боярина вызывать бояра-магов на дуэли и отстаивать правоту ценой своей жизни. Поэтому я заранее отвергаю все извинения. Вызвавшие меня бояре или будут драться, или перестанут быть боярами другим способом. Журналист рассчитывал на пространное интервью. Пришлось пообещать ему подробный разговор, когда станет у меня больше времени. Он с моим заявлением ушел, и уже в четверг вечером я все прочитал в свежем выпуске. На первой странице. А на второй странице увидел большую аналитическую статью того же журналиста. Почему на этой неделе в Московской городской думе 11 бояр отказались от боярства, своих дружин, передали гордуме земли и даже выходят из Московской гильдии магов. Может, они посылали вызовы на дуэль боярину Большову? Но если они настолько тупые, чтобы нарываться на меня, как смогли понять по светской хронике, что извинения не помогут? Только не нужно думать, что их предупредил автор статьи. Он все-таки рассчитывал на сенсацию и дальнейшее отрезание боярских голов. А теперь все. Их вызовы не только ничего не стоят, их рода более не боярские. И как маги лично, они никогда не смогут избираться и голосовать по всей Гордарике. В общем, я мог надеяться, что очередь ко мне исчезнет или резко сократится. Ну, целый месяц каждый выходной по две дуэли это надоедает. Стоял в субботу в строю кадетов, слушал инструктора и старался не обращать внимания на ректора. В число кадетов, лишенных выходного, я не попал. И это полностью заслужено. А Григорий Васильевич еще неизвестно, из-за кого пришел. На мне ведь свет клином не сошелся. На втором курсе целых 48 кадетов. «Большов», — сказал ректор. «Я», — говорю в ответ и думаю, что это ошибка какая-то. «Сейчас все выяснится». «Выйти из строя». «Есть», — сказал я и отрубил три шага. «Большов, ты бывал в Швеции?» — спросил Григорий Васильевич. «Никак нет», — говорю с подъемом. «Ну, конечно, это ошибка». «Значит, этот барон Улли Лунберг продал тебе земли уже здесь», — покивал ректор. «Поздравляю, Большов. Ты теперь владеешь землей в Лёне Стокгольм». «Благодарю», — сказал я потому, что так положено говорить. «Вот этот Улли вызывает тебя на дуэль», — молвил добрый дедушка. «Его баронство нам безразлично. Ты можешь ему даже не отвечать, пока находишься на земле Москвы». «Я ни от кого не бегаю», — отчеканил я. «Завтра в 10 у Перуного камня. Пистолеты. Прошу быть моим секундантом». «Буду», — кивнул Григорий Васильевич и добавил. «И чтоб тебя лишний раз не дергать. Ты купил земли еще и барона того же Лена, Алекса Уильсона, и он тоже тебя вызывает». «Завтра 18 у Перуного камня. Шпаги. Прошу быть моим секундантом», — отвечая без азарта. «Хорошо», — сказал ректор и разрешил. «Ну, становись в строй». «Не, если подумать, Швеция даже логично. Там холодно, барона с рождения отморозили мозги. Как же они успели сосватать фонду земли?» «Ба! Там Сереженька же был в Швеции. Интересно только, оттуда все бароны попрутся в Москву меня убивать? Или найдутся исключения? Надо Катю расспросить о шведских законах. Она все знает про Европу». Пока жизнь главного героя вроде налаживается, обратим внимание на второстепенных персонажей. Тем более пытливый читатель уже ерзает и требовательно смотрит. Того и гляди, опять задаст не вовремя вопрос, У Сережи Жучирина в жизни все складывалось довольно неплохо. Его высадили из фургона отдельно от мистера Джона Джонсона. Сергей даже мысленно больше не называл его просто английским репортером. Но пока речь о Сергее. Машина остановилась, и загадочный голос молвил: «Вылезай». В полумраке он нажал на рычаг двустороннего запора, открыл дверь и выпрыгнул наружу. Также закрыл дверь и подошел к краю махнуть шоферу, что можно ехать. Из окна кабины показалась рука, уронила на дорогу портмоне, и фургон сразу тронулся. В кошельке Сергей обнаружил 5 бумажек по 100 фунтов. Он неспешно пошел по улице и старался не вертеть головой. Сергей отдавал себе отчет, что находится под контролем друзей обладателя страшного голоса, и не дергался. Ему совершенно не хотелось настраивать этих людей против себя. По выговору подслушанных прохожих он определил, что находится в Лондоне, а по облику зданий понял, что занесло его в относительно приличную его часть. Скорее это можно назвать пригородом, достаточно далеко от центра и порта, чтобы тут могли выжить разные лавочки в эпоху больших магазинов, но и довольно близко от обеспеченного люда, кому на службу к 9. На указателях значилось и название улицы, но пока оно Сергею ничего не говорило. Он прошел немного по кварталу 2- и 3-этажных кирпичных домов старой постройки, мимо различных торговых заведений, пока на витрине бакалейной лавки не обнаружил объявление, что здесь имеются свободные комнаты. Сережа вошел в лавку и с достоинством обратился к хозяйке заведения. Она возвышалась над прилавком, и к ней обращаться можно было лишь с достоинством, что еще не сбежали от этого ужаса. Леди сначала заявила, что не сдает комнаты всем подряд, и попросила представиться. Господин Жучирин назвался мистером Битлом, менеджером по финансам, что впритык соответствовало истине. Она магом не являлась, он определил это через минуту разговора, и довольно быстро ее к себе расположил, используя нехитрую магию и 2 купюры по 100 фунтов. Звали ее Сарой Карпентер, женой Томаса Карпентера, владельца дома и лавки. А спросила она его состоятельности просто потому, что сдается сразу по 3 комнаты с отдельным входом. Двухкомнатные апартаменты разобрали быстро, а 3-комнатные по нынешним непростым временам зависли. У Сары за прилавком нашелся телефон. Она попросила обождать минутку и набрала какой-то номер. Сразу сняли трубку, и она довольно грубо сказала: «Привет, Джим. Гони моего к себе, у нас постоялец». Сара положила трубку на рычаги и ласково проговорила, что нужно обождать пару минут, и погоды нынче стоят отличные. Сережа с ней согласился и заметил, что давненько не было снега. «В этом году Бог миловал», — с азартом подтвердила Сара. «Вот в прошлом целых 2 дня шел снег. Все сидели по домам и молились». Сергей открыл рот, но совершенно не знал, что говорить. Стало ясно, что темы погоды в Англии лучше не касаться. К его счастью, в торговый зал вошел длинный, тощий и прилично выпивший субъект. Сара велела ему постоять за прилавком, только ничего не трогать, и повела Сережу показывать комнаты. Для этого потребовалось выйти из лавки, обогнуть дом и пройти в подъезд. Поднялись на 2-й этаж. На площадке были еще 2 двухкомнатных квартир и вход в его, Сергея, будущие комнаты. Сара отомкнула замок, сказав, что замки меняются только с ее разрешения и обязательного для нее ключа. Сергей сразу заметил, что телефона нет, но спросить постеснялся. Вдруг тут не полагается. В остальном убранство его устроило. Были все-таки диван, кровать, 2 стула, 2 шкафа и 2 стола. Хотя обои бы Сергей переклеил и потолок просил побелки. Он воздержался от замечаний только из учтивости и того соображения, что тут явно ненадолго. Сара поведала, что в одной комнате установлена дополнительная раковина, и из нее можно сделать кухню. Но сразу видно, что мистер Битл холостой, и ему готовить некогда. Вот для таких мистеров у Сары домашняя кухня, входить через лавку. Завтрак в 8, ленч в полдень, чай в 5 и обед в 8. Может записать его с завтрашнего дня. Сергей отговорился тем, что много времени проводит в разъездах. Про себя же он просто не представлял, как можно совместить прием любой пищи с обликом Сары. Томас, вон, у нее постоянно кривой. Так намучилась бедная женщина. Она тут же добавила, что чай, кофе и другую бакалею они отпускают жильцам со значительной скидкой, особенно когда платят вперед за месяц. Сергей значительно покивал и сказал, что непременно воспользуется. На этом бедная женщина уверилась, что 200 фунтов останутся при ней, вручила мистеру Битлу ключи, пожелала всего хорошего и ушла. Мистер Жучирин спросил себя, чего ему сейчас хочется, и получил очевидный ответ – принять ванну и выспаться. Он открыл шкаф и тяжко вздохнул. Все полки были пустыми. Пустотой его порадовал и второй шкаф. В ванном отделении также ничего не нашлось, хотя краны работали. Сережа строго себе сказал, что жизнь финансового преступника и должна быть сложной. К тому же в мотеле ему удалось немного поспать, и его теплое пальто с норковой шапкой вызывают у англичан удивленные взгляды. В общем, нечего тут разлеживаться, нужно погулять. Сережа оделся, закрыл квартиру и вышел из дома. Как следует затвердив свой новый адрес, он неторопливо прошелся по улице и спросил встречного мужчину поблизости магазин готовой одежды. Все действительно располагалось рядом. В небольшом, но уютном зальчике со множеством зеркал и манекенов Сергей приобрел от известных европейских брендов пальтецо и вязаную шапочку, как у местных. Его немного рассмешил и озадачил контейнер для бедных. Всякий мог сложить туда свою старую одежду. Это все и впрямь кто-то носит. Он сложил туда теплое пальто и норковую шапку. Только мамин пушистый шарфик оставил. На память. Здесь же Сережа приобрел на смену нижнего белья пару костюмов и две объемные сумки с лямками через плечо. Все вытянуло на смешные 150 фунтов. Приказчик охотно указал ему, где искать магазины справочной литературы. В обычном понимании книжные представлены в Британии лишь несколькими очень дорогими лавками антиквариата. Сережа там запасся картами своего района, сити, порта и города в целом, а также прикупил местной прессы. Дальше он отправился... В целом господин Жучирин обошел немало торговых заведений, исследуя свой район. В самый уже конец, нагруженный двумя пухлыми сумками, он зашел в бакалейную лавку в своем доме и купил у Сары чаю, сахару и готовое печенье. И весьма довольный собой прошел в квартиру. Первым делом он принял долгожданный душ с дороги, вскипятил на керосиновой печке воду. Кто бы ему сказал, что он будет этим заниматься? В Англии! При ближайшем столкновении ее средний класс живет не очень, но Сергей справился и с керосином. Вскипятил, значит, он воду, заварил чаю, и пока нарезал бутербродов или по-местному сэндвичи из копченой колбасы, твердого сыра и какого-то слишком английского хлеба. Холодильник в квартире тоже отсутствовал и, кажется, считался роскошью, как и электрическая печка. Вот вооружился Сергеем отчастью и приступил к тщательному изучению поля своей новой деятельности. Как дойти до остановки баса, как успеть на нужный поезд, как удобнее добраться до редакции, до порта. И на всякий случай, до представительства Гордарики. В начале 10-го господин Жучирин прибыл в Сити и позвонил в редакцию мистеру Джонсону. Тот ждал звонка, назначил встречу в людном месте, в кафе. За столиком Сергей пил кофе, в душе поражаясь Джона. Тот вел себя, как будто это не он еще вчера пытался удавить Сережу. Так же, как и раньше, деловит, открыт и в меру улыбчив. Просто обаятельный европеец. И Сережа понял, что тот не лицемерит. Ну да, пытался удавить, но вот же Сережа живой и здоровый, и с этим нужно что-то делать. «Сначала тебе нужно легализоваться», — попивая кофе, благодушно говорил мистер Джонсон. «Британская виза есть?» Господин Жучирин кивнул. «Тогда дело плевое», — улыбнулся Джон. «Скоро прибывает пассажирский пароход из Швеции. Тебе нужно смешаться с его пассажирами и пройти пограничный контроль». «Но у меня же нет билета», — воскликнул Сергей. «Билеты проверяют при посадке», — наставительно молвил мистер Джонсон. «И вообще не грузись. Кофе допьем и выходим». В порт приехали на машине редакции, а то не хватало еще мистеру тратиться на таксистов. Сергею дали треногу с кинокамерой, и он пошел за Джоном, у которого на крайний случай есть корочки пресса, хотя его в Англии каждая собака знает. У самого парохода мистер Джонсон принялся задавать пассажирам тупые вопросы, типа как доплыли, и что-то писать в блокноте. А Сережа поставил камеру и отошел. Пришлось мистеру переть камеру обратно самому. Встретились они у машины. Погрузили камеру в багажник, англичанин снова сел за руль и они поехали. Джонсон по пути говорил: «Теперь тебе нужно политическое убежище. Заявление подпишешь в редакции. Я его протолкну в министерстве. А пока ты дашь мне интервью про свою нелегкую долю и немножко про Артема Большого, а то давненько о нем нет внятных новостей». «Не надо про Артема», — буркнул Сергей. «Не люблю говорить о мертвецах». «Большов умер?» — воскликнул Джон. «Когда?» «Погиб на дуэли», — скорбно поведал Сережа. «Это очень не кстати», — недовольно сказал мистер. «Тогда букмекеры ошибочно перевели мне 30 тысяч». Сережа открыл рот и удивленно выпучился на Джона. «Ну, Большов котируется в Сити с момента, когда вышла статья князя, и он вернулся с лыжной прогулки», — объяснил тот. «На факт вызова ставки не принимаются, только на исход. За его победу давали 40% сверху». Джонсон встал на светофоре и договорил: «Только букмекеры никогда не ошибаются. Впрочем, выпуск «Московской светской хроники» прибудет в Лондон уже сегодня». Господина Жучирина чуть инфаркт в молодости не хватил. Или инсульт. Нет, дело есть дело. Он в редакции смог взять себя в руки, подписал заявление и дал Джонсону интервью. Поведал, как Большов, этот кровавый монстр, убивает в Думе всех противников и готовится к войне со свободной Европой. Нанимает в дружину прошедших китайские контракты специалистов, закупает и совершенствует оружие. И вовсю сеет вражду к Европе в незрелом обществе Гордарики через газету «Московский еженедельник» и общественное движение «Отечество». Господину Жучирину можно верить, ведь он приложил руку к созданию очень многого. Тогда господин Жучирин думал, что все ради прогресса и торговли, и не знал, какое боярин Большов чудовище. А когда все понял, Большов натравил на него православную церковь, эту известную всему миру русскую инквизицию, и господину Жучирину пришлось бежать в свободную Англию. Сергей поначалу не понял даже, чему он так огорчился. Тому, что Таня дала странную телеграмму, и он из-за нее через все это прошел. Или все-таки тому, что Артем оказался живой. Сережа звонил Джону в редакцию утром и вечером. Порой приезжал что-нибудь подписать. Но он не соврал Саре. Действительно много времени проводил в разъездах. Господин Жучирин по-хозяйски изучал Лондон. К тому плюс, к нему подошли люди из королевской разведки и завербовали. Устраивали они встречи на конспиративных квартирах в разных частях Лондона. И в метро, или в бесконечных басах Сергей думал о Тёме. О том, что даже себе не признавался, как его ненавидит. Тёма просто забрал девушку, которую Сергей видел своей со школы. Артём убил наставника Сергея и поставил того на 4 точки. Сергей приполз к Тёме, и тот его пощадил. Даже прислушивался к его советам. Да, Сергей советовал дерзкие и умные вещи, но все это должно было погубить Артема. А Тёма, как Иван Дурак или Ванька Встанька, убивал и шел к своей цели. Артем же не просто из-за Кати так ненавистен Сергею. Он воплощает в себе древнюю и безжалостную магию Гордарики. Он попаданец не из магического мира, но его взгляды, сам образ мыслей, все его существо — это сама древность. Как Сережа потешался над отсталостью русских, какими он считал их тупыми и ограниченными. Вот придет Европа и научит этих косоруких бездарей жизни. Да что значит это древнее колдовство, этот Тёма по сравнению с технологиями? А в результате? Артем идет к своей цели, древняя Гордарика чему-то ухмыляется одними глазами, а он, господин Жучирин, в свободной Англии. Не, жаловаться грех. Его интервью вышло в газете, и убежище власти предоставили, как только Москва подала запрос на его выдачу. Только статья не смогла высоко подняться из-за скандала с герцогиней Йоркшира. Почтенную леди в весьма грубой форме выставили из самолета какие-то шведы. У них, видите ли, запрещена перевозка собачек на руках. Вся Англия обсуждала. Так о свободной Англии. Сначала завербовали его под угрозой выдачи или ликвидации, и Сережа рассказывает все о своей службе в епархии, как его вербовали, кого он вербовал. Долго беседует с магами о странном спасении и таинственном голосе, об Андрее Пермякове, о Кате, о наставнике и особенно подробно об Артеме Большове. Он даже рад своей вербовке. Джон Джонсон точно служит, и он без приказа уже убивать Сергея не станет. Да и друзья таинственного голоса могут отстать. Зато Сергею доступно абсолютно все. Просто все, что пожелается. Правда, ему намекнули сэр и леди с разведки. Что если он не хочет быть стертым в порошок сильными мира сего, лучше не высовываться. Три комнаты — его предел. И то кое-кем считается, что надо быть скромнее. И эти кое-кто еще не знают, что он русский беженец, а так бы их разорвало негодованием. Британскому мистеру Битлу не положен телефон. Джентльмен из дома звонит только в полицию. Пожарная охрана совмещена с полицией, так что лучше не терять времени и тушить самому. А скорой тупо нет, добирайтесь до больницы сами. Ему не положена электрическая плита, холодильник и домработница. На все это у мистера Битла не должно быть средств. Тем более ему не положен личный автомобиль. И чтобы поймать такси, Сереже приходится отъезжать от взглядов соседей на 2-3 остановки. Он просто вынужден рисковать здоровьем в борделях. Домработница ведь мистеру Битлу непосредством. Столоваться же у Сары, как и просто ее видеть, выше закалки даже мистера Битла. И Сергей должен питаться в разных ресторанах, чтобы не примелькаться. Хотя тут даже у итальянцев еда получается по-английски. И Британия еще не самая бедная в Европе страна. Средний рабочий нормальной квалификации может рассчитывать на отдельную комнату, у него есть деньги на выпивку, легкое чтение и кино. Ему даже дозволяют жениться и дальше плодить бедноту. Думаете, просто сохранять королевство единым? В каждой провинции есть силы, мечтающие об отделении. К счастью, они никак не договорятся, хотят ли выйти из королевства, чтобы войти в Европейский Союз, или чтобы не иметь с ним никаких дел. Как будто само отделение им что-то даст, кроме увеличения бюрократии. Ну нет, для королевства еще больше кормовой базы. Никто не даст денег, хоть три раза объявляй себе независимым. Давным-давно Гордарика не позволила к себе присосаться. Не было дешевого хлеба матросам и дешевого леса кораблям, не появилось у Британии конкурентных преимуществ, не стала она владыкой морей и мировой фабрикой. Пришлось облезлому из лови-леви делиться в Америке, пришлось делиться в Индии. Англо-бурскую войну вообще профукали. Только смелые англичане начали сгонять мирное население в концлагеря, сразу развонялась на весь мир Гордарика, и Британии снова пригрозили морской блокадой. Пришлось вообще уходить. А ведь сэры каждую ситуацию вычерпывали до донышка, выскребали и вылизывали. Как сказал поэт Киплинг, вопрос империи — это вопрос желудка. Очень неглупые сэры сие и до него понимали. Они не останавливались перед любой подлостью, легко убивали, лжесвидетельствовали, нарушали свои клятвы и предавали любых друзей. Эти сэры как могли наполняли желудок. Вот мистер Джонсон, просто один из них, метит в политике. Разве трудно было предположить, что он при первой возможности постарается ликвидировать Сергея? Это же лежало на поверхности. Но если бы Сергею заранее сказали, что простоватый и обаятельный, весь европейский Джон попытается его убить, да Сергей бы принял утверждение за неумелую шутку. Кто угодно, только не Джон. И что не маг сделает магу? Сергей вспомнил о тиграх. Это же просто очень большие кошки. Все такие пушистые и очень обаятельные. И что они сделают человеку с револьвером? Только не всякий человек войдет к тиграм в клетку. Они не кровожадные, не свирепые. Просто вот такие, как Джон. Господин Джучирин прямо чувствовал, как взрослеет. Мама же всегда говорила постоянно, что Сережа у нее самый умный и способный. И вот этот самый умный еле удрал от одних, кого презирал и пытался учить, к другим, кем пытался манипулировать и над кем насмехался. И эти другие просто повесили его на шарфике. Маминой вязки, что очень символично. Он под брендовым пальтишкой поправлял пушистый шарф и по-взрослому оценивал ситуацию. С западной стороны православным фондам под земли дают деньги разные фонды, и мистер Джонсон с мистером Битлом входит в советы директоров. Он так надеялся на королевскую разведку. Так надеялся, что она-то защитит. И от Джона, и от русских. А королевская разведка Британии первым заданием приказала Сереже все сделать, чтобы деньги Сити пошли под земли западнее Смоленска. Его друг Джон Джонсон в курсе и будет помогать. Но может так просто совпасть? Просто приказала разведка. Британская. Как и приказывали, внесли Сережа и Джон свои деньги за земли западнее Смоленска, и дельцы Сити к ним потянулись фунтами. А то слишком велико в финансовом мире желание куда-нибудь вложиться и не пролететь на другой день. Только Сергею давно ясно, что не будь решения неких сэров, потеряли бы они с Джоном деньги, не пошли бы дельцы за ними в предприятие. И он тонко чувствует, где инвестиции корневые, а чем готовы рисковать. В фонды идут именно основные капиталы. А это значит, что некие сэры считают отсталую гордарику надежной. Причем все сэры из каждого утюга продолжают истекать русофобией. Аж мистера Битла ведет малость. То есть эти сэры ни к чему не призывают публично. Не хотят спугнуть рынок? С деньгами Америк более-менее понятно. Они спасаются от депрессии. Но фонды пошли деньги гордарики. Кто не верит в свою страну, покупает недвижимость или акции в Европе. И куда бегут с выручкой продавцы? Если только те, кто выводит из гордарики капитал, не приходят прямо в нужные фонды. И ситуация развивается драматически. Как князь Москвы взял свои слова обратно, и даже шведы передумали убивать Артема, так словно прорвало бояр. Во всех княжествах, королевствах и даже в царстве решили, что они точно не рыжие. Везде появились смелые бояре, которых лучше не задевать. У каждого княжества, королевства или царства свой православный фонд. И у этих княжеств, королевств и царства фонды есть не только православные. А у всех конфессий, кроме ислама, для них судный процент грех. И то проще продать землю в своем княжестве, чем городить огороды с Москвой. И свои за землю пока дают больше, но потом все упрется в естественный потолок. Не в том дело. Для всех фондов под все земли гордарики в мире нашлись нехилые финансы. И текут они через Сити, считай, через неких сэров или мистеров. А идиотской затеи Артема нет и полугода. Сергей еще много раз мог повторять себе, что это бизнес. Но он уже знал, что здесь вмешивается политика. Интересы Темы и кое-каких сэров совпали. И это значит, что сэры понимают неизбежность этого. Что-то слово не хочет выговариваться, даже мысленно. Ну, вы поняли.